Искусство, VS, астрология. Как мы выяснили ранее, все в этом мире едино, а астрология, являясь синтезом разных дисциплин и наук, может стать важным ключом, открывающим дверь в одну из сторон этой вселенской целостности. Давайте рассмотрим это на примере связи астрологии, музыки, математики и изобразительного искусства. Например, астрология математична. Начиная с античной эпохи, слово «математик» вообще было синонимом слова «астролог». Так говорил Авл Гелий о пифагорейцах. Они именовались математики, видимо, от тех наук, которые они уже начали изучать и обдумывать, поскольку геометрию, гномонику, музыку, а также прочие возвышенные дисциплины древние греки называли «математа». Саплин Александр Юрьевич. История астрологии с древнейших времен до наших дней. Математика музыкальна, а музыка вмещает в себя весь цветовой спектр, который можно обратным образом переложить в звук, а звук, в свою очередь, вывести в набор символов, которые можно соотнести с астрологией. Сейчас поясню. Частота звука измеряется в герцах. Каждая нота имеет свою частоту, длина звуковой волны. А каждый монохроматический цвет, чистый, тоже определяется своей длиной световой волны. Доказано, что видимый человеческим глазом цветовой спектр помещается в одну октаву. При границах видимого спектра 380-760 нанометров отношение частот равно 760 разделить на 380 равно 2, то есть ровно одной октаве. Идея сопоставления цвета и музыкальной гаммы восходит к Ньютону и Кеплеру. Современные исследования по космодальным соответствиям и хроместезии подтверждают, что подобные параллели естественно резонируют с человеческим восприятием. Таким образом, мы имеем 7 основных цветов радуги, 7 нот и астрологический септеннер, 7 планет Солнечной системы и основная семерка планет в астрологической иерархии. Как известно, основы теории музыки, заложенные в античности учеными-пифагорейцами, были тесно связаны с астрологическими представлениями о гармонии сфер. Считалось, что каждая из 7 планет, включая Солнце и Луну, при своем движении издает звук определенной высоты, а благодаря одновременному движению всех светил возникает гармоническое звучание, то есть звукоряд в одну октаву. Гармония сфер влияет не только на ступени звукоряда, но и на систему нотации, тональности, вокальные формы. Под астрологическую концепцию гармонии сфер уже в античности был подведен фундамент физико-акустических теорий. Интересно, что подобная система была независимо создана и в Древнем Китае. С той лишь разницей, что в Китае использовалась пентатоника. 5 нот китайской гаммы соответствовали 5 стихиям и 5 планетам. Таким образом, музыка с древности базировалась на астрологических теориях. Броль Роман Валерьевич. Астрология как историко-культурный феномен. В астрологии существует внутренняя система взаимодействия между планетами через сочетание градусов зодиакального круга, где 12 знаков зодиака находятся в определенном взаимодействии относительно друг друга. В музыке есть музыкальный звукоряд, состоящий из 12 полутонов, где есть своя система упорядочивания, свои резонансы, аналогичные тем, что есть в астрологии, где существуют аспекты между планетами, которые могут быть гармоничными или негармоничными. В музыке расстояние между нотами именуется интервалом, который также может иметь благозвучное или неблагозвучное звучание. Это же соответствие можно было бы вывести из 12 цветами из цветового круга Итона, где имеются гармоничные или контрастные сочетания. О числовой гармонии я и вовсе молчу, она очевидна. Идущая еще от Пифагора система математической гармонии может являться зеркалом любых процессов и явлений. Отсылаю к доктрине раннего пифагореизма. Все есть число. В сжатой форме математика гармонии – ничто иное, как древнейшее математическое направление, где на основе математических соотношений в виде пропорций, числовых последовательностей, уравнений и геометрических фигур выявляют объективную гармонию мироздания. Ранее перечисленные аналогии между звуком, цветом, цифрой и астрологией – не простое совпадение, а наглядная закономерность, которая вытекает из общего принципа гармонического взаимодействия всего сущего. Мой дорогой слушатель наверняка уже пришел к мысли, что раз каждый цвет можно соотнести с тем или иным звуком, а звук можно вывести в тот или иной символ, а символ в астрологическое соответствие, то значит, что картину можно, например, озвучить или даже натальную карту интерпретировать через цвет или звук. Да, верно. Но суть даже не в этом, а в том, что вся сакральная геометрия мира, выраженная этой целостностью бытия, объединяющей в себе все свойства звука, цвета, света, а значит и физической волны, имеющей прямое отношение ко времени, пространству и самой материи, находит свое отражение в нас самих, как неотъемлемой части космоса.